Нервная ткань. Часть вторая. Клеточный состав нервной ткани. Характеристика нервных и глиальных клеток. Нейроны или нейроциты – специализированные клетки нервной системы, ответственные за получение, обработку и передачу сигнала на другие нейроны – мышечные или секреторные клетки. Нейрон является морфологически и функционально самостоятельной единицей, но с помощью своих отростков осуществляет синаптический контакт с другими нейронами, образуя рефлекторные дуги – звенья цепи, из которой построена нервная система. В зависимости от функции в рефлекторной дуге различают три типа нейронов – афферентные, ассоциативные и эфферентные нейроны. Афферентные или рецепторные, чувствительные нейроны воспринимают импульс. Эфферентные или двигательные передают его на ткани рабочих органов, побуждая их к действию. А ассоциативные или вставочные осуществляют связь между нейронами. Нейроны отличаются большим разнообразием форм и размеров. Например, диаметр клеток зерен коры мозжечка 4-6 микрометра, а гигантских пирамидных нейронов двигательной зоны коры большого мозга 130-150 микрометров. Нейроны состоят из тела или перикариона и отростков, одного аксона и различного числа ветвящихся дендритов. По количеству отростков различают три типа нейронов – униполярные, биполярные и мультиполярные нейроны. Униполярные нейроны имеют только один аксон. У высших животных и человека обычно не встречаются. Биполярные имеют аксон и один дендрит. Мультиполярные нейроны имеют один аксон и много дендритов. Разновидностью биполярных нейронов является псевдоуниполярный нейрон, от тела которого отходит один общий вырост – отросток, разделяющийся затем на дендрит и аксон. Псевдоуниполярные нейроны присутствуют в спинальных ганглиях, биполярные – в органах чувств. Большинство нейронов – мультиполярные. Их формы чрезвычайно разнообразны. Аксон и его коллатерали оканчиваются, разветвляясь на несколько веточек, называемых телодендронами. Последние заканчиваются терминальными утолщениями. Трехмерная область, в которой ветвятся дендриты одного нейрона, называется дендритным полем нейрона. Дендриты представляют собой истинные выпячивания тела клетки. Они содержат те же органеллы, что и тело клетки, глыбки хроматофильной субстанции, то есть гранулярной эндоплазматической сети и полисом, митохондрии, большое количество нейротубул и нейрофиламентов. За счет дендритов рецепторная поверхность нейрона увеличивается в 1000 и более раз. Аксон – это отросток, по которому импульс передается от тела клетки. Он содержит митохондрии, нейротубулы и нейрофиламенты, а также гладкую эндоплазматическую сеть. Подавляющее большинство нейронов человека содержит одно округлое светлое ядро, расположенное в центре клетки. Плазмолемма нейрона является возбудимой мембраной, то есть обладает способностью генерировать и проводить импульс. Ее интегральными белками являются белки, функционирующие как ионно-избирательные каналы, и рецепторные белки, вызывающие реакции нейронов на специфические стимулы. В нейроне мембранный потенциал покоя равен -60-70 мВ. Потенциал покоя создается за счет выведения натрия из клетки. Большинство натрий-калиевых каналов при этом закрыты. Переход каналов из закрытого состояния в открытое регулируется мембранным потенциалом. В результате поступления возбуждающего импульса на плазмолемме клетки происходит частичная деполяризация. Когда она достигает критического или порогового уровня, натриевые каналы открываются, позволяя ионам натрия войти в клетку. Деполяризация усиливается, и при этом открывается еще больше натриевых каналов. Калиевые каналы также открываются, но медленнее и на более продолжительный срок, что позволяет ионам калия выйти из клетки и восстановить потенциал до прежнего уровня. Через 1-2 миллисекунды, так называемый рефрактерный период, каналы возвращаются в нормальное состояние, и мембрана может вновь отвечать на стимулы. Итак, распространение потенциала действия обусловлено вхождением в нейрон ионов натрия, которые могут деполяризовать соседний участок плазмолеммы, что в свою очередь создает потенциал действия на новом месте. При окрашивании нервной ткани анилиновыми красителями в цитоплазме нейронов выявляется хроматофильная субстанция в виде базофильных глыбок и зерен различных размеров и форм. Другие названия хроматофильной субстанции – тигроид, тельца Нисля. Базофильные глыбки локализуются в перикарионах и дендритах нейронов, но никогда не обнаруживаются в аксонах и их конусовидных основаниях – аксональных холмиках. Базофилия глыбок объясняется высоким содержанием рибонуклеопротеидов. Каждая глыбка хроматофильной субстанции состоит из цистерн гранулярной эндоплазматической сети, свободных рибосом и полисом. Для поддержания целостности нейронов и выполнения ими функций требуется огромное количество белков. Для аксонов, не имеющих органелл белкового синтеза, характерен постоянный ток цитоплазмы от перикариона к терминалям со скоростью 1-3 мм в сутки. Возрастные изменения нейронов сопровождаются накоплением липофусцина, разрушением крист митохондрий. Липофусцин или пигмент старения, желто-бурого цвета липопротеидной природы, представляет собой остаточные тельца, то есть тело лизосомы с продуктами непереваренных структур. Из элементов цитоскелета в цитоплазме нейронов присутствуют нейрофиламенты и нейротубулы. Пучки нейрофиламентов на препаратах, импрегнированных серебром, видны в виде нитей – нейрофибрил. Нейрофибрилы образуют сеть в теле нейрона, а в отростках расположены параллельно. Нейротубулы и нейрофиламенты участвуют в поддержании формы клеток, росте отростков и аксональном транспорте. Аксональный, точнее аксоплазматический транспорт – это перемещение веществ от тела в отростки и от отростков в тело нейрона. Он направляется нейротубулами, а в транспорте участвуют белки – кинезин и динеин. Транспорт веществ от тела клетки в отростки называется прямым или антероградным. Транспорт веществ от отростков к телу – обратным или ретроградным. Аксональный транспорт представлен двумя главными компонентами – быстрым компонентом 400-2000 мм в сутки и медленным 1-2 мм в сутки. Обе транспортные системы присутствуют как в аксонах, так и в дендритах. Антероградная быстрая система проводит мембранные структуры, включая компоненты мембраны, митохондрии, пузырьки, содержащие пептиды, предшественники нейромедиаторов и другие белки. Антероградная быстрая система проводит мембранные структуры, включая компоненты мембраны, митохондрии, пузырьки, содержащие пептиды, предшественники нейромедиаторов и другие белки. Ретроградная быстрая система проводит использованные материалы для деградации в лизосомах, распределения и рециркуляции и, возможно, факторы роста нервов. Нейротубулы – органеллы, ответственные за быстрый транспорт, который называется также нейротубулозависимым. Каждая нейротубула содержит несколько путей, вдоль которых движутся различные частички. АТФ и ионы кальция обеспечивают эти движения. На одной микротубуле пузырьки могут обгонять другие пузырьки, движущиеся в том же направлении. Два пузырька могут двигаться в противоположных направлениях одновременно по различным путям одной нейротубулы. Медленный транспорт – это антероградная система, проводящая белки и другие вещества для обновления и поддержания аксоплазмы зрелых нейронов и обеспечения аксоплазмой роста аксонов и дендритов при развитии и регенерации. Отдельной разновидностью нейронов являются секреторные нейроны. Способность синтезировать и секретировать биологически активные вещества, в частности нейромедиаторы, свойственна всем нейроцитам. Однако существуют нейроциты, специализированные преимущественно для выполнения этой функции. Секреторные нейроны, например, клетки нейросекреторных ядер гипоталамической области головного мозга. В цитоплазме таких нейронов и в их аксонах находятся различные величины гранулы нейросекрета, содержащие белок, а в некоторых случаях липиды и полисахариды. Гранулы нейросекрета выводятся непосредственно в кровь, например, с помощью так называемых аксовазальных синапсов, или же в мозговую жидкость. Нейросекреты выполняют роль нейрорегуляторов, участвуя во взаимодействии нервной и гуморальной систем интеграции. Нейроглия. Нейроны – это высокоспециализированные клетки, существующие и функционирующие в строго определенной среде. Такую среду им обеспечивает нейроглия. Нейроглия выполняет следующие функции – опорную, трофическую, разграничительную, поддержание постоянства среды вокруг нейронов, защитную, секреторную. Различает глию центральной и периферической нервной системы. Клетки глии центральной нервной системы делятся на макроглию и микроглию. Макроглия развивается из глиобластов нервной трубки и включает эпендимоциты, астроциты и олигодендроциты. Эпендимоциты выстилают желудочки головного мозга и центральный канал спинного мозга. Эти клетки цилиндрической формы. Они образуют слой типа эпителия, носящий название эпендимы. Между соседними клетками эпендимы имеются щелевидные соединения и пояски сцепления, но плотные соединения отсутствуют. Так что цереброспинальная жидкость может проникать между эпендимоцитами в нервную ткань. Большинство эпендимоцитов имеют подвижные реснички, вызывающие ток цереброспинальной жидкости. Базальная поверхность большинства эпендимоцитов ровная, но некоторые клетки имеют длинный отросток, идущий глубоко в нервную ткань. Такие клетки называются таницитами. Они многочисленны в дне третьего желудочка. Считается, что эти клетки передают информацию о составе цереброспинальной жидкости на первичную капиллярную сеть воротной системы гипофиза. Эпендимный эпителий сосудистых сплетений желудочков продуцирует цереброспинальную жидкость. Астроциты – клетки отросчатой формы, бедные органеллами. Они выполняют в основном опорную и разграничительную функции. Различают два типа астроцитов – протоплазматические и волокнистые. Протоплазматические астроциты локализуются в сером веществе центральной нервной системы, а волокнистые астроциты преимущественно в белом веществе. Протоплазматические астроциты характеризуются короткими, сильно ветвящимися отростками и светлым сферическим ядром. Отростки астроцитов тянутся к базальным мембранам капилляров, к телам и дендритам нейронов, окружая синапсы и отделяя, изолируя их друг от друга, а также к мягкой мозговой оболочке, образуя пиоглиальную мембрану, граничащую с субарахноидальным пространством. Подходя к капиллярам, их отростки образуют расширенные ножки, полностью окружающие сосуд. Астроциты накапливают и передают вещества от капилляров к нейронам, захватывают избыток экстрацеллюлярного калия и других веществ, таких как нейромедиаторы, из экстрацеллюлярного, из внеклеточного пространства после интенсивной нейрональной активности. Олигодендроциты имеют более мелкие по сравнению с астроцитами и более интенсивно окрашивающиеся ядра. Их отростки немногочисленны. Олигодендроциты присутствуют как в сером, так и в белом веществе. В сером веществе они локализуются вблизи перикарионов. В белом веществе их отростки образуют миелиновый слой в миелиновых нервных волокнах, причем в противоположность аналогичным клеткам периферической нервной системы нейролемоцитам, один олигодендроцит может участвовать в миелинизации сразу нескольких аксонов. Микроглия представляет собой фагоцитирующие клетки, относящиеся к системе мононуклеарных фагоцитов и происходящие из стволовой кровотворной клетки. Функция микроглии – защита от инфекции и повреждения и удаление продуктов разрушения нервной ткани. Клетки микроглии характеризуются небольшими размерами, телами продолговатой формы. Их короткие отростки имеют на своей поверхности вторичные и третичные ответвления, что придает клеткам колючий вид. Описанная морфология характерна для типичной, ветвистой или покоящейся микроглии, полностью сформированной центральной нервной системы. Она обладает слабой фагоцитарной активностью. Ветвистая микроглия встречается как в сером, так и в белом веществе центральной нервной системы. В развивающемся мозгу млекопитающих обнаруживается временная форма микроглии – амебоидная микроглия. Клетки амебоидной микроглии формируют выросты, филоподии и складки плазмолемы. В их цитоплазме присутствуют многочисленные фаголизосомы и пластинчатые тельца. Амебоидные микроглиальные тельца отличаются высокой активностью лизосомальных ферментов. Активно фагоцитирующая амебоидная микроглия необходима в раннем постнатальном периоде, когда гематоэнцефалический барьер еще не вполне развит и вещества из крови легко попадают в центральную нервную систему. Считают также, что она способствует удалению обломков клеток, появляющихся в результате запрограммированной гибели избыточных нейронов и их отростков в процессе дифференцировки нервной системы. Полагают, что созревая, амебоидные микроглиальные клетки превращаются в ветвистую покоящуюся микроглию. Реактивная микроглия появляется после травмы в любой области мозга. Она не имеет ветвящихся отростков, как покоящаяся микроглия, не имеет псевдоподий и филоподий, как амебоидная микроглия. В цитоплазме клеток реактивной микроглии присутствуют плотные тельца, липидные включения, лизосомы. Есть данные о том, что реактивная микроглия формируется вследствие активации покоящейся микроглии при травмах центральной нервной системы. Рассмотренные выше глиальные элементы относились к центральной нервной системе. Глия периферической нервной системы, в отличие от макроглии центральной нервной системы, происходит из нервного гребня. К периферической нейроглии относятся нейролемоциты или швановские клетки и глиоциты ганглиев или мантийные глиоциты. Нейролемоциты Швана формируют оболочки отростков нервных клеток в нервных волокнах периферической нервной системы. Мантийные глиоциты ганглиев окружают тела нейронов в нервных узлах и участвуют в обмене веществ этих нейронов.